Этим утром я просыпаюсь в качестве невесты. На пальце кольцо, которое не растворилось за ночь. И, к счастью, в этот раз я не проспала еще один из важных моментов в жизни. Вытягиваю руку перед лицом и выдыхаю. Тим сопит рядом. Кажется, этой ночью я снова его вытолкала на самый край кровати. На часах около 10. Родители уже часа два как встали. Сегодня предстоит пройти еще одно препятствие. Сообщить, что мы решили пожениться. Я даже предполагать не хочу, какой может быть реакция. Выбираюсь из кровати и иду в душ. Взгляд приклеивается к раковине, а грудь огнем гореть начинает от одних только воспоминаний вчерашней ночи. Мурашки бегут по телу и сосредотачиваются в одной точке на затылке, поднимая волоски на голове дыбом. Поджимаю пальчики на ногах и с улыбкой на лице переступаю бортик ванны. Когда включаю воду, проецирую вчерашний поцелуй, которыми Тим усыпал все мое тело. Ноги подкашиваются. Упираюсь ладошкой в прохладный мокрый кафель. Выдыхаю. Сколько таких сумасшедших ночей ждет нас впереди? Когда выбираюсь из душа, Тим уже ходит по комнате и разговаривает с кем-то по телефону. Быстренько надеваю шорты и майку, вывернувшись из полотенца, и плюхаюсь в кресло. Азарин бросает телефон на стол, договорив. Смотрит при этом на мои ноги. «Что?» — приподнимаю бровь. «Так», — задумался. «Мы сегодня расскажем?» Подтягиваю колени к груди, и Тим тут же кивает. «Тогда, наверное, за завтраком. Хочешь оставить нашего глубоко уважаемого Степана Арсеньевича голодным?» «Тим!» «Я в душ. Подождешь? Или, может, со мной?» «Иди уже!» Показательно недовольничаю, наблюдая, как его задница, обтянутая боксерами, исчезает за дверью в ванную. На кухню мы спускаемся где-то через полчаса. Мама с папой как раз там. Судя по запаху и шуму, отец собрался пить кофе. Мама тянет сок. «Доброе утро!» Улыбаюсь и опускаюсь на стул. Тим садится рядом. Руки я прячу, пока. И внутренне готовлюсь рассказать новость. Тим обхватывает мою ладонь, переплетает пальцы. Мы пару секунд смотрим друг другу в глаза, а потом Азарин без всякой подготовки выдает. Мы хотим пожениться. Папа, который только взял в руки с полки кружку, тут же роняет ее на пол.